Глава 16. Гордей. Мне некуда отсюда уходить. Моя жизнь здесь, с ней. Сижу, глушу вино из горла, слушая, как за дверью плачет моя Ярослава. Алкоголь ни черта не берет, когда он так нужен. Бурлящая кровь выпаривает его моментально. Каждый ее всхлип бьет прямо по мне. Хочется вернуться туда, подхватить на руки, прижать как можно крепче и шептать на ушко, что все будет хорошо. Мы справимся, мы разберемся с этим. Но с тобой сейчас хуже. В свободной ладони связка ключей. Один из них до крови впивается в кожу. Я ни черта не чувствую. Мне внутри гораздо больнее, чем снаружи. В голове миллион мыслей. Знала бы Соболева, сколько способов ее убийства я разложил до мельчайших деталей. Во мне умер серийник, не меньше. Никогда не был жестоким. Не хотел быть похожим на отца. Но сейчас я готов пересмотреть свои принципы, потому что сделали больно моей любимой малышке. Вот так, наверное, и совершаются преступления в состоянии аффекта. Перед глазами красная пелена, в груди горит. И все, что сейчас удерживает меня от шага в никуда, это Ясины слезы. Страх за нее сильнее. Клятвы, обещание ничего с собой не сделать. Такая херня. У нее сейчас тоже аффект. Я не спец, но других умных слов в голову не приходит. Никогда не видел Яскиных истерик. Она трогательно плакала над фильмами или грустной музыкой во время ежемесячных женских гормональных перепадов или когда у бабушки прихватило сердце. Тогда малышка очень переживала. Обижалась сильно, если мы ругались. В отношениях без этого никуда. Скучала по родителям, но истерик ни разу не случалось. Это очень страшно, оказывается. Особенно, когда являешься причиной такого состояния. Нездорово улыбаюсь, представляю, что скажет на все это ее строгая бабушка. Наверное, обрадуется. Я ведь никогда ей не нравился. За дверью становится тихо. Уронив бутылку с остатками вина на пол, поднимаюсь и открываю. Яся забилась в угол под вешалку. Ее почти не видно под длинной курткой, только поджатые к груди ножки. Присаживаюсь на корточки, убираю одежду в сторону и выдыхаю. Моя малышка устала плакать. Уснула, обняв себя за колени. Бледная, измотанная, сломленная. Осторожно поднимаю ее на руки и несу в спальню. Устроив на кровати, хорошенько укутываю. Ладони холодные, нос тоже. Она даже во сне плачет. Мне адски больно от этого. От того, что сейчас не имею права лечь рядом, прижать к себе и целовать эти слезы, пока не высохнут. Поправив ей волосы, сажусь рядом у кровати. Ищу телефон и звоню брату. «Ты чего?» — сонно отвечает он. «Привези утром Софию к Ясе. Ее сейчас нельзя оставлять одну, а мне надо будет уйти». «Сказал или узнала?» Братишка сразу все понимает. «Показали. Все потом, Платон. Мы приедем сейчас. Утром, брат. Сейчас она уснула. Я посижу с ней сам. Сбрасываю. Думаю, он поймет. У меня так мало времени с ней. Всего несколько часов до рассвета. Потом Яся проснется и снова будет гнать меня от тебя. А я не хочу. Я не предатель. Как доказать теперь? Как стереть из ее памяти это проклятое видео?» Мой будильник привычно срабатывает первым. Еще вчера это был бы осторожный поцелуй, чтобы не разбудить. Пробежка, душ, объятия на кухне и, возможно, сладкий утренний секс вместо завтрака. Сегодня я выключаю его, поднимаюсь и тихо ухожу на кухню курить. Брат присылает сообщение. Мы едем. «Что ты здесь делаешь?» — ранит ее хриплый голос. Проснулась. «Сейчас приедет София, и я уйду». Мой голос не лучше. Севший, сдавленный. Яся молча уходит обратно в спальню. Заглядываю к ней. С головой забралась под одеяло и снова плачет. Сжав зубы, заставляю себя оставаться на месте. Дверь мы так и не заперли. Вошедшая Соня убивает меня взглядом и сразу заходит к Ярославе. «Со мной не разговаривают», — делится Платон. «Ты сам как?» «Не видно. глухо бьюсь затылком о стену. «Поехали к нам», — предлагает брат. «Тебе надо остыть, иначе не разгребем потом». «Нет, мне надо совсем по другому адресу. Не оставляйте Ясю одну, я позвоню». И пока брат не начал меня тормозить, быстро ухожу из квартиры. В подъезде подбираю свой рюкзак. Сосед аккуратно приставил его к стене у нашей двери. Бутылку тоже забираю. Тяну в рот, чтобы сделать глоток, но останавливаюсь. Мне сейчас за руль. Выбрасываю бутылку в урну по дороге до гаража. Забираю байк и агрессивно срываю его с места. До дома Соболевой добираюсь, нарушив херову тучу правил и скоростной режим. Штрафы сейчас волнуют в последнюю очередь. Через звонок к соседям попадаю в подъезд. На лифте поднимаюсь на этаж и, вкладывая всю свою дурь в кулак, стучу по двери. Открывает она тоже быстро. Схватив за горло, заношу Ангелину обратно в квартиру и в этот раз, не церемонясь, вышибаю из стервы воздухом удар ее тельца об стену. Она моментально просыпается. Ошалело смотрит на меня, пытаясь дышать. «А, сука!» Ору ей в лицо. Следом летит мой кулак. Она жмурится, а я рывком увожу его в стену в сантиметре от блондинистой головы. «Мамочки!» – пищит Ангелина. «Кто снимал?» «Что?» – дрожат ее губы. «Кино, которое ты вчера прислала Ярославе! Кто снимал?» Встряхиваю ее, безжалостно ударяя затылком о стену. Она снова морщится. В глазах появляются слезы. «Пусти!» – хрипит стерва. Ослабляю хватку, чтобы она могла говорить. «Я ничего не отправляла! Ты все удалил и разгрохал мой телефон!» «Кто снимал?» – повторяю свой вопрос. «Да пошел ты! У меня есть гордость, между прочим! Ты со мной переспал и свалил! Я тебе в любви призналась, а ты руки распускаешь!» Обвиняет меня всем своим видом. «А если я окажусь беременна?» Почти натурально всхлипывает. «И сейчас у меня от страха случится выкидыш!» «Сэкономишь на аборте! Кто еще здесь был в ту ночь, Соболева?» Рука снова сжимается в кулак. Знала бы эта дрянь, чего мне стоило его остановить возле ее скулы. Сжалась вся. С ужасом смотрит на содранные, кровоточащие костяшки. «Только мы!» — поднимает на меня покорный взгляд. «Это была лучшая ночь в моей жизни. Ночь с любимым мужчиной». И меня срывает окончательно. Удар в стену, ее оглушительный визг. А через несколько минут ее комната превращается в руины разбитой техники, битого стекла и поломанной мебели. Ангелина пытается это остановить. Разворачиваюсь, грубо отшвыриваю ее обратно к стене. Она ударяется об нее головой, теряется в пространстве, сползает на пол, машинально касаясь пальцами места над верхней губой. Из носа стекает алая струйка крови. Подхожу к ней, наклоняюсь и, дернув за волосы, заставляю смотреть себе в глаза. «Я тебя предупреждал. Не смей трогать Ясю!»